крупнейший политико-ученый. Это человек, внушающий уважение своим спокойствием. Вержен встретил вошедшего Пьера вежливым и выжидательным взглядом умных круглых глаз. Пьеру не хотелось начинать с денежных затруднений, и он повел речь о своей реабилитации. «Из-за обычной бюрократической канители, — сказал он, — пересмотр дела бесконечно откладывается. Он был бы очень обязан министру, если бы тот при случае замолвил за него словечко и подхлестнул крючкотворов». Вержен отвечал, что, по-видимому, уже достаточно продвинул дело мосье де Бомарше, написав генеральному прокурору, но что при встрече с министром юстиции он, Вержен, напомнит ему об этом письме. В тоне Вержена Пьер почувствовал неприязненные нотки, которые появлялись у него самого, когда он старался отвязаться от назойливого просителя. Но это только усилило злобную решимость Пьера сбросить Вержена с высоты спокойствия и равнодушия. Если граф смеет обращаться с ним подобным образом, то пусть он, по крайней мере, за это заплатит. Пьер вытянет денежки из министра, сидящего перед ним с таким заносчивым неприступным видом. Он заговорил о своих финансовых затруднениях, о непонятной медлительности Конгресса, не отвечающего на его письма и не оплачивающего его счетов. Он драматически рассказал о том, как в кратчайшие сроки, с невероятным трудом преодолев множество хорошо известных министру опасностей, добыл и доставил через океан инсургентам огромное количество оружия. Кроме сухого подтверждения, Конгресс не удостоил его ни единым словом. Он, Пьер, стоит теперь на краю пропасти. Он вложил в поставки, которых требовало от него правительство, все свое состояние, свою честь, свои способности. И вот благодарность за эти благороднейшие, за эти сверхчеловеческие усилия. Играя пером, министр глядел на Пьера с легким сожалением. «Почему же вы не обратитесь непосредственно к американцам?» — ответил он докадец. «У них же теперь есть здесь представители». Такой прием, отделываться от просителя дешевым советом, тоже был хорошо знаком Пьеру. Он сам к нему иногда прибегал. Но никогда он не применял его в отношении людей, перед которыми был в таком долгу, как Вержен перед ним. Разве подобный совет не насмешка? Франклин говорит, обратитесь к Дину. Дин говорит, пойдите к Франклину. Вержен говорит, ступайте к американцам. Министр продолжал играть пером, и эта невинная жестикуляция возмутила Пьера еще больше, чем его слова. До сих пор он не решался пускать в ход свое самое сильное средство. Средство, что и говорит, не изящное, но аристократы ведут себя подло. Они толкают его на это. И если он пускает в ход неизящные средства, то ведь он, черт побери, и не аристократ. В интересах Родины, заявил он, ему пришлось вложить в фирму Горталис и компания не только свои собственные деньги. Чтобы оплатить огромные партии товаров, он вынужден был взять на себя столь же огромные обязательства. Сроки некоторых его долговых обязательств вот-вот истекут. Он в безвыходном положении. Он разорен. Ему грозит скандальное банкротство, и едва ли он сумеет оправдаться, не сделав невольных, но сенсационных разоблачений. Министр поднял голову. В его круглых глазах вспыхнули злобные искорки, но через мгновение лицо его приняло прежнее, небрежно спокойное выражение, а пальцы снова стали играть пером. «До такой крайности вас не доведут, мосье», — сказал он, но сказал тоном, какого Пьер никогда еще от него не слышал и каким сам, наверное, ни с кем не говорил. При всей безукоризненной вежливости этого тона в нем чувствовалось пренебрежение, отвращение, бесконечное высокомерие, проводящее между говорящим и его собеседником четкий рубеж, брезгливое «не тронь меня». «До такой крайности вас не доведут, мосье», — вежливо и с презрением сказал Вержен. «Сколько вы просите?» Пьеру казалось, что министр влепил ему пощечину своей холеной рукой. Он проглотил слюну. Он пришел сюда, чтобы потребовать 350 тысяч ливров, 250 тысяч для Ленормана и 100 тысяч на Орфрей, и заранее настроился на то, что министр даст меньше.